стоит на трех китах. Я ощущаю страх. Кого снесет волна, его или меня? Но чем больше дней пройдет, кажется, кто-то врет. Всегда один. Спасайся, но не жди помощь. Стой, не выходи за дверь, не делай глупостей, воздух тебя убьет. Ну или кто-нибудь пробьет твою башку. И поминай, как знал, и вспоминай, кем был. Подумай дважды, не